Глава 13. Путеводный огонек отвел Элизабет к двери для слуг, которая вела в псарню. Массивные двери не отличались чистотой, но зато удивляли прочностью. Казалось, что их не пробил бы даже взрыв динамита. Также двери, похоже, обладали неким подобием интеллекта, так как им заранее был передан приказ выпустить оборванку, чтобы она вычистила псарню. Скелеты, стоявшие у дверей, злобно таращились на девушку своими пустыми глазницами и, громыхая костями, подтолкнули ее к дверям, которые с жутким скрипом стали отворяться, впуская в замок дневной свет. У Элизабет даже дух захватило. Так давно она не могла вдохнуть полной грудью свежего воздуха свободы. Только зря она, конечно, подумала про свободу, так как за дверями, хоть и не было стен, но были невидимые ограждения, которые никого и никуда не выпускали. Выйдя на улицу, Элизабет вначале даже немного ошалела от ощущения свободы, и первое, что она сделала, она бросилась прочь от ненавистных стен. Она стремительно бежала в сторону леса, даже не подумав о том, что если бы здесь была хоть малейшая возможность для побега, то ее никто бы сюда не выпустил. Все кончилось тем, что она со всего размаху налетела на невидимую преграду, больно ударившись лбом. Потирая ушибленное место, Элизабет аж заплакала от обиды. «Вот она, свобода, в одном шаге, такая близкая и недосягаемая!» Плач перерос в рыдание, когда Элизабет услышала, что кто-то недалеко от нее смеется. «Опять новенькая!» Голос аж прерывался от смеха. «Да они все делают одно и то же!» — вторил ему другой. «А мне уже все это кажется таким скучным и предсказуемым!» — пожаловался третий. Потирая ушибленный лоб, Элизабет стала озираться по сторонам. Стая собак благородных пород сидела вокруг нее полукругом и откровенно потешалась над ее печальным положением. Элизабет всегда любила собак, но только не сейчас. Ей было так обидно и больно, так хотелось на свободу, а тут эта свора забавлялась, глядя на нее. «А ну, перестаньте!» — раздался чей-то звонкий голос. Видно, хозяин этого голоса пользовался авторитетом среди собак, так как довольные ухмылки исчезли с нахальных морд, и круг псов разомкнулся, пропуская вперед огромного рашмейстерана с длинной пушистой шерстью. «Лео!» — воскликнула Элизабет, не веря своему счастью. В тот же миг она висела на шее у добродушного пса, с которым ей пришлось пережить многое в то время, когда они с Тамретой только попали в Ремет. Это был прекрасный верный друг, на которого всегда можно было положиться. Слезы счастья выступили на глазах обоих. Они так давно не видели друг друга. Даже Лори вылезла из-за пазухи девушки и присоединилась к всеобщим объятиям. «Леди, я так часто вспоминала вас!» — дрожащим от волнения голосом говорил здоровяк. «Я так переживал по поводу всего того, что происходило в замке!» «Откуда ты знаешь, что происходит в замке?» — удивилась Элизабет. «Вы забываете, что у нас в стране говорят не только собаки, птицы, но и червячки и крысы. Крыс много в подземелье замка. Они многое слышат от призраков. А потом разносят новости по всему замку и его окрестностям. Так что мне известно многое. Только жаль, что помочь я ничем не могу вам. Это очень печалит меня». «А как ты? Тебе хорошо здесь?» – перебила его лис. «О да, леди, не беспокойтесь за меня. Моя родословная выделяет меня среди всех остальных. Но я не зазнаюсь, и поэтому у меня со всеми очень хорошие отношения. Нас часто господин берет на охоту. Это прекрасные дни, можно лапы размять. Ну, что у вас за странный наряд?» «Эта Джуди издевается надо мной, как хочет. Ее извращенный разум подсказывает ей много всего занятного». «Да, наслышан я об этой дамочке. Пренеприятная личность. Как жаль, что вы в такой зависимости от нее. Но еще больше я сожалею о леди Тамрете. Она была такой доброй госпожой, а теперь, говорят, она мало чем отличается от мадам Джуди». «Это ты правильно подметил. Они стали чем-то похожи. Так жаль». «Не стоит печалиться из-за этого», — попытался утешить ее Лео. «Она не помнит себя прежнюю, и поэтому нынешнее положение злой госпожи совсем не удручает ее». «Пожалуй, ты прав», — улыбнулась девушка и нежно потрепала шелковистую шерсть. Ее пальцы утопали в густой шерсти добродушного пса. «Однако мне некогда отдыхать. Элизабет вспомнила про предстоящую работу и спохватилась. Отпустив Лео, девушка встала, глядя на огромную псарню, не блещущую чистотой. Видимо, здесь давно не прибирали, чтобы ей досталось побольше работенки. «О, не стоит переживать из-за всего этого, леди!» – засмеялся Лео. «Мы сами способны все за собой убрать. Просто раньше каждый день один из призраков наводил у нас порядок с помощью волшебного карандаша. Но этот парень не появлялся у нас уже несколько дней, и мы не понимали, почему у нас не убирают. Теперь все становится понятно. Просто это было сделано лишь для того, чтобы у вас появилась тяжелая грязная работа. Но это не беда. Леди, вы сейчас пройдете в тот вольер, что находится за той будкой. Там очень красиво. Травка, цветочки, много простора. А мы здесь сами все приберем. И пусть вас не волнует, как мы с этим справимся. Мы умные псы и умеем многое делать. Также мы прекрасно знаем, где еда и питье. Поэтому приказ накормить нас аннулируется. Отдыхайте!» С этими словами добрый пес галантно проводил Элизабет к милому озелененному участку псарни. Он хотел было поспешить к своим собратьям, чтобы разделить с ними труд, но лис попросила его остаться ненадолго. «Лео, ты помнишь, где зарыл мою розовую сумку с волшебными вещами?» «Как же не помнить? Конечно, помню!» «Внутри сумки находится розовый шар, который мне очень нужен». «Ну что ж, нужен, так значит нужен. Какие проблемы? Я могу его принести». У Элизабет аж дух захватило от этого сообщения. «Вот эта новость! Она может получить шар Селины! Это же путь к спасению!» Девушка судорожно вцепилась в шерсть Лео и поцеловала его в мокрый черный нос. Лео аж часто заморгал от такого неожиданного проявления радости и даже немного смутился. «Лео, миленький, ты даже не представляешь, как ты меня обрадовал! Для меня этот шар много значит. Без него мне совсем плохо. Рад услужить вам, леди. Только сегодня я не смогу принести его вам. Просто так же, как и вы, так и мы, псы, не можем преодолеть невидимую преграду. Однако довольно часто бывают охоты, и нас выпускают. Так что в ближайшую охоту я притяну вам шар. Только я не смогу пронести его в замок. Надеюсь, что вас еще раз отправят убирать у нас. А если нет, то я что-нибудь придумаю, как передать вам эту занятную вещицу». В этот миг чувство безысходности покинуло Элизабет, и надежда на спасение поселилась в ее сердце. Лео галантно извинился и пошел помогать собратьям, чтоб среди них не было на него обид. Элизабет легла на травку и устремила свой взор на проплывающие по небу облака. «Стать бы птицей и улететь! Как бы это было здорово!» «Как хорошо, что Лео сможет нам помочь», — протянула Лори, почесывая за ушком. «Он хороший и добрый пес. Даже странно, что такие встречаются в этой жуткой стране зла и ненависти. Только надо будет придумать, как в следующий раз опять попасть на псарню. Боюсь, что Джуди может придумать для меня иную работу». «Да, и такое может случиться. Но Лео сказал, что найдет способ передать тебе шар. А ему можно верить. Он хозяин своего слова». Девушка и не заметила, как пролетел день. Собаки действительно неплохо справились с поставленной задачей. Вся псарня была чиста. Распрощавшись с ними и не упустив возможности обнять Лео, девушка подошла к дверям Наримета. Они с тем же самым скрипом открылись, пропуская ее. Путеводный огонек провел ее в пещеру, где она оставила свое платье. Радуясь тому, что ей не придется мыться в том грязном корыте, которое нескромно хотела претендовать на звание ванны, девушка переоделась и поспешила в апартаменты Джуди, пытаясь выразить на лице усталость. Элизабет была приятно удивлена отсутствием Джуди в комнатах. У нее была прекрасная возможность незаметно проскользнуть в свою комнату. Но в ту же секунду она поняла, что жестоко ошиблась. Видимо, Джуди велела привидению строго следить за появлением Элизабет, и как только девушка вошла в комнату, противный призрак сразу же выпорхнул в дверь, чтобы доложить хозяйке о появлении ее служанки. Элизабет растерянно остановилась посреди комнаты, не зная, что теперь предпринять. То ли спокойно дожидаться Джуди, то ли сделать попытку произвести впечатление, будто она, не покладая рук, норовит убрать в спальне. «Не знаю, как долго ты все это будешь терпеть», — не смогла промолчать Лори. Это просто ужас каждый раз, ожидая Джуди, мучиться в догадках, какую гадость она придумала на сей раз, чтобы досадить тебе. «Ничего, надеюсь, что скоро все это кончится», — предположила Лис. «Лео принесет шар, и я навсегда покину это ужасное место». На сей раз Лори промолчала, так как она не была столь сильна, как ее хозяйка, уверена в том, что шар может помочь. Проблема могла возникнуть в том, что на территории Наримета волшебство ворлов могло не действовать. Но это были лишь предположения мышки, и она не хотела лишать надежды Элизабет. Девушка только воспряла духом, и огорчать ее своими предположениями Лори не желала. Элизабет так и не придумала, чем занять себя в ожидании Джуди, так как уже в следующее мгновение Лори шустро пряталась в складках одежды Лис, потому как дверь открылась, и на пороге появилась Джуди. В воздухе повисла напряженная тишина. Никто не осмеливался нарушить ее. Элизабет с тревогой смотрела на перекошенное лицо злой волшебницы, не зная, чего от нее ожидать. Неужели она узнала, что в псарне она ничего не убирала? У Элизабет холодок пробежал по спине. Ведь тогда ей может стать известно о том, что Лео пытается помочь Элизабет. «Ну что ж, я, наверное, тебя порадую сейчас», — неожиданно произнесла Джуди. Элизабет даже не поверила своим ушам. Неужели ей это послышалось? «Тебе надоело быть в повиновении у меня и моего свекра?» — продолжила она. Элизабет настороженно кивнула головой, не сводя глаз с враждебно настроенной девушки, которая непонятно к чему вела этот разговор. «Так вот, теперь я освобожу тебя от твоего ненавистного положения. Более того, я буду настолько добра к тебе, что отныне никто и никогда не сможет обидеть тебя, причинить тебе боль или отдавать тебе приказы». «Почему же это?» — решила добиться ясности Элизабет. «Да потому что мертвые никогда и никому не подчиняются». С этими словами Джуди резко направила на Элизабет волшебный карандаш и прокричала страшное заклятие смерти. «Адабдахтур!» С кончика волшебного карандаша вырвалась черная молния и со страшным треском, рассекая воздух, метнулась к Элизабет. Элизабет показалось, что время остановилось. Страх, поначалу сковавший ее тело, внезапно отпустил ее, и она инстинктивно отшатнулась в сторону. Молния, пролетая мимо, чуть не задела девушку своим смертельным хвостом, но фортуна, видимо, была на стороне Элизабет. Уже в следующее мгновение сзади Элизабет что-то раскололось, зазвенело и обрушилось со страшным грохотом, а черная молния почему-то пролетела опять мимо Элизабет, только уже в обратном направлении. В тот же миг в проеме открытой двери появился Джек и замер в непонимании. Дикий вопль Джуди вывел Элизабет из оцепенения. Она с ужасом увидела, как черная молния смерти поразила Джуди в самое сердце. Крик, вырвавшийся из груди Джуди, заставил вздрогнуть Элизабет всем телом. Джуди упала на пол, как подкошенная, без каких-либо признаков жизни. Одновременно с ней на пол упал и Джек.